пусть своего рода обман, но иногда это все, что нужно. На миг переключить и сделать сильнее на короткое время, но его будет достаточно, вкупе с остальным. Ведь я сам говорил Тимофею, как одолеть тьму, как бороться с самым сильным мороком, играющим на слабостях и общих страхах. Я понял, как сделать действительно идеальный артефакт. Магия разума поможет поднять то, что давно забивалось в дальние уголки сознания, что со временем начало казаться слишком детским, в чем-то даже постыдным. Магия иллюзия поможет это показать, словно наяву, и это придаст силу большую, чем все остальное, и для этого не нужно много, всего крупица и дальше человек все сделает сам. Я ворвался в лабораторию, залитую солнечным светом, посмотрел на маленькую статуэтку стража душ, что сделал накануне, и улыбнулся. У фантомов нет никаких шансов. Глава 25. Мой маленький страж душ занял у меня все время до прибытия Тимофея. Многие часы пролетели незаметно, я лишь заметил подсунутую мне тарелку с наваристой солянкой, а может то борщ был, я не заметил, увлекшись работой. Меня так подгоняло вперед осознание последней составляющей, что сделал практически невозможное, изготовил артефакт за крайне малый срок, пусть миниатюру, не способную выстоять против серьезной угрозы, но суть была в самой идее. Даже магия, привычная и знакомая, казалось, отзывалась совсем иначе. Это был стремительный рывок к чему-то, что раньше было недоступно. Я сделал не просто стража, защитника, а своего рода зеркало души, вещь, способную возродить веру в себя, дать тот самый малый импульс, которого порой не хватало. Конечно же, постичь душу невозможно. Можно сыграть на общих страхах или инстинктах, но по-настоящему узнать, что скрывается внутри, на такое не способен ни один маг. Была лишь одна лазейка – эмоции. В момент эмоционального всплеска, человек машинально обращается внутрь за чем-то, что его держит, к своему якорю. Он сам может этого не осознавать, но появляется связь, иногда очень слабая, которую не замечают, а уж тем более в момент, когда за тобой приходит пожиратель душ. И вот за эту ниточку я и хотел потянуть. Но сначала нужно было дать шанс отыскать в глубине памяти тот самый якорь. И я сделал что-то вроде эффекта замедления, полного умиротворения на миг. Один миг, достаточный, чтобы получить этот шанс. Жаль, я не успел разобраться с магией времени. Не хватило того самого времени, забавно. Так бы я реально смог остановить поток настолько, сколько требуется человеку. Но это было впереди. Я чувствовал, что не готов, не познав остальные составляющие, было рано переходить к чему-то настолько неизвестному и фундаментальному. Поэтому пока я использовал то, что хорошо знал и умел сочетать, просто нужно было взять все аспекты и противопоставить их мировой магии, состоящей как раз из них, столкнуть равные силы, таким образом ненадолго заморозив реальность. Эффект очень краткий. Дольше не удержать это нарушение баланса, но его должно хватить. Немного несуразная фигура, высеченная из мрамора, стойко перенесла все плетения и напитку. Может, материал был действительно уникальный, а может, снова сама судьба благоволила. Но я давно заметил, что когда чего-то страстно желаешь и делаешь для этого все возможное и невозможное, оно обязательно случается, так или иначе. Магия это или нет, вообще не важно. Важен результат. Маленький страж светился изнутри теплым огнем. Я вспомнил байку про остров и живо представил, как император смотрел на мерцающий камень. Правда, завораживающее зрелище. Заинтересовались и котята. Пока дымок прохлаждался на почти курортном отдыхе с дедом, его братья выбрали меня временной заменой и носились за мной по пятам, иногда за те самые пятки покусывая. Но сейчас кутлукиди смотрели на артефакт не как на игрушку или лакомство, к счастью. Второй черный котенок, Уголек, испустил маленькую огненную струю, которая окутала стража, и, после того как развеялся дым, я увидел пылающую точку внутри, там, где у людей было сердце. Кутлукиди поделился своей особенной силой, отдав ее часть артефакту. Я погладил пушистого по голове и тот громко заурчал. Пушок тут же ткнулся мокрым носом во вторую руку и мне пришлось почесывать котят, пока те сами не решили, что хватит. Но за одну маленькую деталь, горящие особой силой сердце стража, я был готов посвящать поглаживанию и почесыванию хоть по полдня. Очень выгодные вложения. Впрочем, эти мелкие проказники уже завоевали не только всех домашних, но и меня. Так и прошел остаток дня, пока я не услышал шум мотора, стихший у наших ворот. Тимофей выскочил из машины с горящими глазами. Жадно огляделся и улыбнулся мне с нескрываемым чувством радости. Соскучился. Путешествие было недолгим, но вернуться в особняк ему хотелось не меньше, чем мне. Вернуться домой. Я вдруг осознал, что и для Рыжего это стало домом. Вот так быстро и просто. Потому что иначе и не бывает. Либо от души, либо это уже другое. Он неожиданно крепко обнял меня и быстро отстранился, сразу же принявшись извиняться. Я только отмахнулся и рассмеялся. Как вы, ваше сиятельство, как Прохор, как Гордей, как уважаемые духи. Парень чуть опасливо огляделся, понимая, что призраки могут услышать все, если пожелают. Но наши призраки были весьма воспитаны, так что я был уверен в их честности по этому вопросу. «Все хорошо», — коротко ответил я. «Как твои успехи?» «Вот, смотрите», — охотно отозвался Тимофей и театрально взмахнул рукой. Дракон появился не менее сценично. Постепенно воплотился из сгущающихся теней, медленно расправил крылья и принял красивую позу, выгодно демонстрирующую его формы. Я уважительно покивал. Для показа девицам самое то. Но Рыжий понял, что я на самом деле жду, и щелкнул пальцами. Теневое создание исчезло, чтобы тут же появиться снова, но уже мгновенно и в образе весьма устрашающем. Грозный оскал, голова чуть прижата, а хвост с кисточкой яростно бьет по земле, при этом вырывая из нее приличные куски. Ведь, в отличие от моего дракона, этот не был иллюзией, а настоящим магическим существом. А еще, смущенно добавил парень, я научился делать вот так. Рыжий вдруг сам стал словно сотворенным из теней. Он вспрыгнул на спину дракона, и тот взмыл в воздух, буквально на полминуты и невысоко. Сделал круг и с заметным усилием приземлился. Тимофей тут же вышел в реальный мир. Моего распахнутого рта он, к счастью, не заметил. Вот о таком я точно не слышал. Их удивительный симбиоз выводил теневика на совершенно иной уровень. Новые полные открытий. И, черт побери, это же столько возможностей. Я искренне восхитился и от души поаплодировал этой странной парочке. Пока не получается дольше, извиняющимся тоном сказал Рыжий, но заметно было, как он доволен моей реакцией. Но я буду тренироваться. Да уж, не позавидую тому врагу, что когда-нибудь окажется на пути у теневика и его дракона. Пусть пока истинная сила этого тандема непонятна, но она однозначно будет мощной. Александр Лукич, он замялся, бросив быстрый взгляд на своего питомца. Мы хотели бы, не успел я удивиться этому мы, как Тимофей встал на одно колено. Ну прямо-таки как в старинных романах. Мало того, дракон неуклюже, но повторил за ним, удерживая равновесие взмахами крыльев. Я не был уверен, что существу из теней это было необходимо, но зверь, похоже, подражал своему хозяину. «Прошу изволения присягнуть вам лично и роду Вознесенских», — торжественно произнес он. «Я обязан вам жизнью, и уже не одной. Мы будем служить вам с честью и гордостью». Он продолжал говорить весьма патетично, но я ощущал эмоции, исходившие от Рыжего. Ему просто хотелось облечь свое желание в нечто возвышенное. Молодость требовала эффектности. Внутри что-то так сильно сжалось от этой картины, что я на мгновение забыл, как дышать. Человек и зверь склонили головы, ожидая моего ответа. «Добро пожаловать в семью, друзья мои», — ответил я не менее торжественным тоном, как того и ожидал Тимофей, ведь они уже стали ее частью, и без этой сцены. Ладно, дракона я как-то не планировал принимать в семью, но после духов это уже не казалось странным. Я знал, что ни патриарх, ни призрак предка против такого решения возражать не станут. Они тоже уже приняли этого веснушчатого парня, и вряд ли просто так отпустили. Когда-нибудь он, конечно же, уйдет. У каждого свой путь, и это правильно. Но хорошо, что это произойдет не сейчас. Встаньте. Я чуть не добавил «идите», больше от желания сгладить неловкий момент, но отшучиваться не стал, не обесценил настрой Тимофея. Они синхронно поднялись, и дракон исчез по взмаху руки теневика. «Александр Лукич, ну теперь точно можно обращаться по имени, когда это уместно», — мягко перебил его я. «Я не мог так обращаться к княжне, несмотря на ее дозволение, просто из уважения как к прекрасному полу, так и титулу, и древнему великому роду. На «ты» еще было допустимо в определенных ситуациях, но только по имени, нет». Но в случае с Тимофеем все было иначе. Его присяга роду и лично мне перевела ситуацию на иной уровень. Правила и доверия в том числе. Уровней этих было бесчисленно много. Но в том и суть воспитания и достоинства, понимать, когда и что уместно. Тыкать и нарочно отбрасывать отчество или чин, означало лишь одно. Слабость человека. Мог ошибаться тот, кто просто не разбирался в подобных нюансах, но это всегда было понятно, и ругать в таких случаях, тоже слабость. Манеры – это всего лишь кредит уважения к человеку, их игнорирование допустимо лишь тогда, когда человек этот кредит не оправдал. Для меня это понятие, новое и при этом известное, благодаря памяти молодого графа, стало настолько естественным, словно это всегда было частью меня, и мне хотелось, чтобы Тимофей тоже сумел почувствовать, что такое настоящее человеческое достоинство. В том числе по этой причине мне казалась хорошей идеей отправить его учиться в императорскую академию. «Александр», – неторопливо сказал Рыжий, словно пробуя на вкус новое обращение, «мне кажется, что вы что-то задумали, и мне непременно хочется в этом поучаствовать». Я улыбнулся и взглянул в уже темное ночное небо. Зрение быстро перестроилось, и я увидел искорки крошечных звезд. Лунный свет исходил из-за крыш домов на той стороне улицы. Ночная царица еще не успела занять свое место. Ну вообще, есть одна безумная идея. Чуть преувеличил я. Я с вами, решительно заявил Тимофей. Мне очень хотелось испытать артефакт. Это уже было сродни жажде, которую невозможно игнорировать. Только утолить. Я очень подробно и без смягчения описал Рыжему, что его ждет. Безымянный остров, наполненный фантомами и концентрированной силой теней. Но к такому сложно быть готовым. Особенно если нет опыта, или так мало, что считай нет. Я это понимал и подстраховывал парня, как мог. Набрал с собой накопителей, вручил ему готовый артефакт чистого света. Заодно и его можно было испытать. Камушек с дыркой понравился Рыжему. Улыбнулся он ему как-то совсем по-детски, словно вспомнил что-то приятное и давно забытое. Столица сладко и спокойно спала. Улицы пустовали, лишь деревья деликатно шумели листвой и тихо плескалась вода о гранитные стены набережной. Фонари, в это время приглушенные, освещали совсем немного, оставляя волю воображению. Что прячется за ажурными решетками арок дворов, можно было только гадать. Безмолвные фигуры в темных одеждах или мирно спящие коты на газонах. Не заглянешь, не узнаешь. Мы оставили машину в квартале от острова и прогуливались по спокойным улочкам, не нарушая их тишину. Негромкое шуршание подошв и не более того. Но даже этот период своеобразной медитации не смог нивелировать эффект действия артефакта моего учителя. Тимофей вздрогнул, едва переступил за порог калитки. Теневик очень чутко ощутил происходящее в пределах действия артефакта. Невольно призвал своего дракона, и тот тоже настороженно зарычал, глядя в сторону дворца. Нас тут, увы, не ждало радушие. Фантомов не стало больше, но что-то изменилось. Возможно, я встревожил их своим прошлым визитом, нарушил обычный порядок событий. Возможно, два, а точнее три, теневика сильно перекосили баланс. Но, что бы ни стало причиной, они сразу же бросились к нам. Сразу же произошло несколько вещей. Я активировал артефакт. Тимофей ударил силой, и дракон кинулся к противнику. К тому же сила света залила округу, ограждая ее от возможного вторжения. В удерживающей способности карлика я уже не был уверен. Бой был коротким, но яростным. В полной тишине сумрачного мира пожиратели душ старались добраться до нас, источая лишь одно намерение – уничтожить. Даже не увести наизнанку, а просто устранить угрозу. Их силуэты искажались, изменяясь и трансформируясь в нечто пугающее. Но мой маленький страж душ работал, и даже лучше, чем я рассчитывал. Он останавливал фантомов, задерживал их на время, необходимое для удара. Самое удивительное было в том, что дракон их разрывал на части, которые испарялись. Погибали фантомы или нет, я не знал. Но в какой-то момент нашей совместной атаки они обратились в бегство. Вот только бежать им было некуда. Граница света очертила весь остров так, что, пожалуй, из императорского дворца было видно. Но что поделать, либо я справлюсь с угрозой, либо скрою свои способности. Тимофей преобразился, переборов первый страх перед неизвестным. Он превратился в теневого воина, в руках парня появился меч, которым он рассекал фантомов. Мне идея понравилась, поэтому тени послушно дали мне пылающий фламберг, самое подходящее оружие против пожирателей. Я позаимствовал немного того огня, что получился при помощи мрамора. Стихия, способная нанести урон теням. Мы бились сосредоточенно и безмолвно, до тех пор, пока ни одного из врагов не осталось. Резко осела световая стена, больше ненужная. Погас огненный меч и перестал светиться страж душ. Над головами вдруг появились звезды. Я понял, что я лежу на траве лужайки перед дворцом и смотрю в небо. Когда я упал, я не помнил. Рядом валялся Тимофей, также глядя на звезды широко распахнутыми глазами. И тут он заржал, не рассмеялся, а прямо захрюкал и захрипел. Адреналин битвы схлынул, и нервное напряжение отпустило так резко, что невозможно было молчать. И я присоединился. Мы валялись на мокрой траве и выплескивали все в терпеливые небеса. Луна уже выплыла на центральное место и как-то очень тепло смотрела на нас, хохочущих и одержавших победу. А потом мы замолчали, так же резко. И остались снова звуки реки, шорохи листьев и нормальная тишина без влияния мира теней. Остров был очищен. Страж душ, маленький воин, справился с задачей. Теперь я был полностью уверен, что его старшие братья, более грозные и мощные, защитят лечебницу. Пожалуй, даже территорию гораздо большую. «Ты как?» — все же спросил я, повернув голову на бок. «Знаете», — ответил рыжий, немного помедлив, — «с вами опасно, но очень интересно. Я думал, что жизнь среди тучковских — самый большой вызов для меня, но, оказывается, я знал такую малую часть. Про себя, да, это самое главное. Про себя я, оказывается, не знал почти ничего. Ну, то есть все в порядке», — усмехнулся я. «Кажется, я скоро возьму следующий ранг. О, не сомневайся, друг мой, и не один», — опять рассмеялся я, но теперь уже спокойно и негромко. «Таков план, это я понял. Рядом с универсалом иначе и не может быть». «С кем?» — спросил я, больше по привычке скрывать. Было слишком много явных признаков. И, если бы Тимофей не догадался, то я бы был разочарован. Может, не совсем разочарован, но отношение все же стало бы чуть, но иное. «Я дал клятву силой, а сейчас присягнул вам, Александр», — с легким укором сказал рыжий, понимая сразу, что у вас уйма секретов. «Ну а то, что вы универсал, я понял еще тогда, в шахте. Никто другой не был бы способен вывести меня из тьмы, уничтожить того», — он передернул плечами. «Это было очевидно, но это ваше дело. Я всего лишь хочу сказать, что это для меня по-прежнему ваше дело». Парень продолжал смотреть в ночное небо, а я разглядывал его совсем по-иному. Он давно понял, кто я, и ничего не говорил, просто спокойно принял. «Все-таки я точно сделал правильный выбор, и, пожалуй, пора больше доверять близким людям», — Тимофей высказался, не ожидая никакого ответа. «Просто разглядывал звезды и думал о чем-то своем, с облуждающей улыбкой на губах. А я понял еще одну очень важную вещь — настоящая магия в людях», — и тоже перевел взгляд в небесную твердь, которая вспыхнула строчкой падающей звезды. «Какое бы желание загадать еще?» Глава 26. Валяться среди ночи на мокрой траве — не самое приятное занятие, несмотря на чудесное звездное небо над головами. Чуть отдышавшись, мы поднялись и отправились домой. Но сначала я забрал статуэтку карлика, усыпив артефакт. Ни к чему снова привлекать фантомов. Огляделся напоследок, остров преобразился. Все то же запустение, но пропало гнетущее чувство, и место стало просто обычной неухоженной территорией. Дворец по-прежнему темнел опалинами, но теперь не производил устрашающее впечатление. Отличным парком мог стать остров. Жаль, что у учителя не было наследников. Кому достанется в руки его владения, было не предугадать. Но я надеялся, что руки эти будут неплохие, сделающие тут что-нибудь хорошее. Обратный путь мы молчали. Было все сказано и все сделано. Хотелось лишь отдыха и сна, ну и подкрепиться, чем мы вдвоем занялись по возвращению, опустошив холодильник почти полностью. Следующие несколько дней прошли быстро. Тимофей пропадал на заседаниях по делу Тучкова-Буяна, а в остальное время тренировался со своим драконом. На общем семейном совете тому дали имя Беня. Ну, как дали. Снова Прохор выступил специалистом по кличкам, и теневое создание неожиданно весьма обрадовалось первому произнесенному. «Я занимался драконами каменными и котом, который приехал первым. В ожидании стражей я заканчивал прочие артефакты. Из каких-либо значимых событий были лишь звонки деда, который все же воспользовался техническими достижениями в виде телефона в лечебнице. Ну и газеты не обошли стороной произошедшие на безымянном острове. Увы, я дал новый импульс сплетням о новом маге света. Сияющую стену вокруг жуткого острова не могли не заметить. Об этом мне рассказал Тимофей, переняв привычку патриарха к утреннему чтению свежей прессы. В этот раз журналисты были смелее, выдвигали предположения, что на службе у императора новый одаренный, и он устраняет какие-то неизвестные общественности угрозы. Аккуратно, но намекалось, что этих угроз немало, враги близко и прочие обычные ухищрения для привлечения внимания. Мне было даже немного лишь жаль самые неосторожные издания. прикроют же, но все же больше светиться, во всем смыслах этого слова, не стоило. Третий раз мог вызвать интерес государственных служб. Дни шли, я работал в лаборатории, Прохор поражал нас все новыми и новыми кулинарными шедеврами, Гордей разрывался между учебой у призраков и со мной. Лука Иванович успешно проходил процедуры, а из деревни докладывали о бурной деятельности. Вовсю восстанавливали железную дорогу, а управляющий уже развернул добычу мрамора при помощи людей, которых и правда прислал Дробынин. И часть из них уже выразила желание перебраться в Хейдинсельгу. С Павловой мы так и не поговорили. Я весь ушел в работу, мы виделись мельком, и девушка только здоровалась и приветливо улыбалась. Зато я замечал частенько рядом с ней рыжеволосую шевелюру, и лишь надеялся, что он не торопится показать ей своего дракона. Каменный кут Лукиди произвел в посольстве фурор. Кот у мастера Авражского получился на славу. Он добавил тому немного сказочных элементов вроде сверкающих изумрудами глаз, шипастый гребень на спине и острую кисточку на хвосте, прямо как у мантикоры. Все же это был защитник, а не домашнее животное. Ростом чуть выше пояса, кот внушал больше опасения, чем умиления. Тем не менее статуя собрала восторги как мужской части дворца, потому что грозный, так и женский, потому что котик. А на просмотр собрались многие. Янычары, помощники, советники, прислуга и добрая часть гарема. На низких столиках стояли угощения, везде горели благовония и откуда-то играла музыка. Сдача этого артефакта была одной из самых торжественных на моей памяти. Я положил руку на голову Кутлукиди и послал сигнал активации. Создание медленно ожило, превращаясь в огненно-рыжего кота, того оттенка пламени, что напоминал джиннов. Мне показалось, что это будет уместно. Женщины ахнули, а мужчины довольно улыбнулись. Визирь так и вовсе восхищенно распахнул рот, но опомнился и сделал серьезное выражение лица. Даже элементали проявились на миг, с любопытством разглядывая нового обитателя посольства. Пока публика любовалась созданием, я привязывал его к территории, замыкая охранную сеть на кота. Вплетал сигнальные нити буквально в каждый уголок. «Мне нужно обойти все, чтобы создать устойчивую связь», — сказал я послу. «Мой дворец в вашем распоряжении», — слегка поклонился Мехмед Паша. Я благодарно кивнул в ответ и покинул зал, где визирь устроил праздник. Обход мне не был нужен, зато в кабинет посла я хотел заглянуть без присутствия его хозяина, вернуть на место ключ-артефакт. Сделав это, я прогулялся по коридорам, заглянул для вида во все помещения по пути и затем вернулся обратно. Заодно, конечно же, еще раз проверил безопасность охранного контура. Лишней проверки не бывает, вдруг кто в мое отсутствие еще одну лазейку устроил. Но все было в полном порядке, а в приемном зале вовсю праздновали, и нас с огненным Кутлукиди встретили бурными овациями. Я отозвал визиря в сторону, установил связь и замкнул на него управляющее плетение. Объяснил, как управлять артефактом, и уже было собрался уходить, но посол остановил меня. «Хотел вас отдельно поблагодарить за ваш совет относительно жен», — негромко сказал он. «Мы все обсудили. К сожалению, не со всеми удалось договориться, и пришлось сократить их число. Дурного я ничего не подумал, не торопясь с выводами, но формулировка меня насторожила». «О, не беспокойтесь», — с печальной улыбкой объяснил визирь. «Тех, кто не пожелал наладить отношения, я просто отправил домой, выдав им весьма приличную сумму, которой хватит на годы безбедной жизни. За свои ошибки я умею платить и не поскупился». Оставшиеся жены смотрели на Мехмед Пашу такими влюбленными взглядами, что я не сомневался, все у них будет хорошо и безопасно к тому же. Потрепав по голове кота на прощание, я покинул дворец. Теперь ни один злодей сюда не сможет проникнуть. Ну разве что кроме одного артефактора. Про побочный эффект, то есть свободный доступ для меня, я визирю говорить не стал. Спланировать такое было невозможно, а исправлять нужды не было. Если мне очень понадобится снова тайно попасть в посольство, я уж что-нибудь придумаю. А так и ломать ничего не придется. Стражи душ были великолепны. Пожалуй, это была вершина мастерства каменщика. Может, он увлекся образами, а может, сам мрамор вдохновил его сделать невероятно искусную работу. В любом случае, когда я увидел их впервые, то дух перехватило. Двухметровые фигуры в плащах и глубоких капюшонах держали в руках фонари, которые, по моей задумке, и должны были источать свет, спасительный для человека и губительный для фантомов, одновременно безликие и имеющие тысячи лиц, тех лиц, которые будут приятны, отражение человеческих надежд. Эту поправку я внес уже недавно, когда понял последнюю деталь, которой наделю артефакты, вселяющие надежду для тех, кто отчаялся, и нагоняющие страх для тех, кто охотится в тенях, идеальные. Под стать Авражскому, трудился над ними я до изнеможения, и даже тогда не мог остановиться, внутри бурлил адреналин, не дающий и минуты покоя. Завершили работу котята, поделившись с большими стражами частичкой своей удивительной силы. Их миниатюрный собрат стоял на каминной полке, защищая особняк и прилегающую к нему территорию. Пусть я добавил силы света в защитную сеть, но статуэтка добавляла уверенности в безопасности домашних. Статуэткой пушистые хулиганы, конечно же, мохнатые охотники повадились излавливать карпов из пруда. Но что с этим делать, я уже придумал. Мой дом становился неприступным, и мне это нравилось. Статуи в лечебницу я привез вечером. Солнце пылало над морским горизонтом, когда я стянул ткань, укрывающую стражей. Этот заказ встречали не так торжественно, но с огромным нетерпением. Бажен Владиславович чуть приплясывал, а его спутник нервно кусал губы. Тот самый маг света, истощенный низкий мужчина с болезненно серым цветом лица и лихорадочно горящими глазами. Грузчики, которых я нанял, аккуратно перенесли статуи к зданию, поставив их каменные постаменты, изготовленные отдельно. Просто низкие площадки, усиленные магией для устойчивости. Я дождался лучшего момента, когда мягкий закатный свет упал на артефакты. Не ради позерства, я просто хотел разделить мое восхищение исключительной работой мастера. Ткань, шурша в наступившей тишине, осела к ногам стражей. Целитель сдавленно охнул, а маг несдержанно и пораженно ругнулся. Мрамор едва заметно светился изнутри, солнечные лучи поддерживали этот удивительный эффект камня. «Я», — хрипло сказал Бажен Владиславович, откашлялся и кратко закончил. «У меня нет слов. Они», — светлый маг даже принюхался. «Они же напитаны силой света?» «Да», — подтвердил я. «Вам остается ее только поддерживать. Вы когда-нибудь работали с накопителями?» «Да, приходилось». «Но как?» — не отступал мужчина, с опаской приблизившись к стражам и задирая голову. «Как вы это сделали? Со светом работать крайне сложно. Неужели вам помог тот самый одаренный, о котором пишут без устали все газеты?» Придумать достойный ответ я не успел. Вмешался целитель. Он подошел и положил руку на плечо помощника. Я ощутил мягкий поток магии жизни, а Бажен Владиславович вкратчиво сказал. «Неважно, Славочка, как, не наше это дело. Важно, что теперь мы сможем по-настоящему спасать людей. Славочка, то есть Вячеслав Пантелеевич, как его ранее представил Эскулап, только согласно покивал. Оставалось продемонстрировать стражей в действии. И тут я, переполненный эмоциями от прекрасной работы, совершил ошибку. Не проверил, что происходит в теневом мире. Не удостоверился, что в округе по-прежнему никого. Я активировал плетение и провалился в тени. Вместе с ожившими статуями, целителем и Вячеславом, нас поджидали. Скорее всего, не конкретно нас, но мы попали в зону действия чего-то мощного, теневого плетения, очень похожего на артефактное. Не знаю, кто удивился больше, мы или фантомы, которых тут собралось несколько десятков. А еще появился новый монстр, больше прежнего раза в три. Они пришли то ли мстить, то ли разом утащить всех, кто осмелился им бросить вызов. И подготовились они отлично. Мы с магом ударили одновременно и не особо разбираясь куда. Реакция общедушного оказалась что надо. Следом вступили в дело стражи. Фонари в их руках засветились таким пламенем, что оно пробилось сквозь вечный сумрак этого мира. Они подняли свое оружие над головой и двинулись в сторону главного врага, непонятной формы огромное пятно, более темное, чем все остальное. Фантомы, попавшиеся им по пути больше от растерянности, чем с умыслом, отлетали от ударов осветительными приборами. Я на миг залюбовался. Как именно они будут сражаться, я представлял лишь приблизительно. Это было неумолимо и красиво. Свет, огонь и тени переплелись, и в безмолвии безграничного серого пространства наступила феерия. Пожиратели метались, получая раны и испаряясь. Монстр излучал такую злобу, что пробирало до самой души. Я ощущал его силу и тягу поддаться, уступить и уйти за грань. Это чувство нарастало, и я переключился на главного противника. Тот понял, что врагов слишком много, и наконец-то начал управлять своим войском. Фантомы переключились на стражей, навалившись на них темной толпой. Те остановились, отбиваясь от множества теней. Затем погас свет, исходящий от Вячеслава. Я бросил быстрый взгляд, мужчина завороженно смотрел куда-то вдаль. Попался под действие зова, Вот черт, да и стоящий рядом целитель держался из последних сил. Старик съежился и трясся, находясь в крайнем напряжении. Мне нужно было сделать выбор, и очень непростой. Маг света сделал маленький шаг вперед. Бажен Владиславович вдруг вскинулся, и от него к помощнику потекла магия. Но этого было мало. К тому же целитель попусту скармливал свой источник теневому миру. Они могли погибнуть оба, и времени оставалось совсем чуть-чуть. Целитель тоже сник и сделал шаг. Черт, я не мог одновременно атаковать монстра и удерживать их двоих, или освободить стражей, чтобы они смогли помочь им. Не успею сделать все. Усилить поток света и вплести в него тени – единственный вариант, если я хочу спасти их, и рискнуть тем, что подойду вплотную к новому рангу. Что возьму его, я даже думать не хотел. Этого было делать нельзя. Разум вопил мне, что риск не стоит того. Но я уже знал, стоит. Чего стоит наращивание мощи, когда ты не можешь помочь именно тогда, когда это требуется. Выбор спасти сейчас или потом – это не выбор. Это решение, которое слишком многое изменит. Разум умолк, очистившись от любых сомнений. Я справлюсь. Отпустить всю силу – это словно погрузиться на дно океана, где над тобой невероятная толща воды. Она давит так настойчиво, что ты перестаешь ощущать себя. Только огромный океан. А потом все резко проходит, и ты становишься невесомой пушинкой. Свет заполнил все вокруг. Смел фантомов и врезался в гигантское творение иного мира. И я услышал звук, которого тут не могло быть. Крик. Протяжный вой, наполненный болью и злобой. Последний крик погибающего зверя. Я боковым зрением видел, как стражи подхватывают падающих людей и выходят в реальный мир. Но смотрел я лишь на беснующегося в агонии монстра. Хотел понять его. Угроза устранена, ему осталось недолго, но если вернется другой, если придет больше пожирателей душ, и я ударил магией разума, продираясь через все заслоны грубой силой, нащупывал хоть что-то понятное и знакомое, кроме жгучей ненависти. Связь. Каким-то образом разум этого существа был связан с чем-то наизнанке. Нить тянулась в никуда, но не обрывалась, а растворялась на границе. И монстр на последнем издыхании передавал довольно ясное послание. Опасность, бегство, отступление. Раз за разом, простое сообщение. Мир людей оказался слишком опасным местом и больше не был похож на безмятежные охотничьи угодья. Свет мерк, почти закончив с умирающим врагом. А я улыбался. Не факт, что произошедшее избавит теневой мир от фантомов вообще, но теперь они точно будут бояться людей. А значит, у меня будет много времени, чтобы придумать, как решить эту проблему окончательно. Я покинул сумрачный, пустой и теперь спокойный мир. Мир реальный встретил меня ночной прохладой, ароматами сосен и соленым воздухом залива. И первым делом я подбежал к целителю и магу. Они лежали на земле с закрытыми глазами. Дышат. Я осторожно прощупал их состояние. Глубокий шок, но жить будут. Отправил стражей по своим местам, где они замерли, превращаясь обратно в статуи, и позвал подмогу. Уж в лечебнице должны были найтись другие лекари. Поднялась суета и шум. Новых пациентов обследовали, уложили на носилки и унесли в здание. Я от помощи отказался. Ран у меня не было, а со случившимся со мной никто из них не в силах был помочь. Я подошел таки к самой черте, к опасному краю, за которым ждало хорошо, если безумие, но скорее что-то пострашнее. Нарушать баланс нельзя, но мне было плевать. Решение принято, фантомы уничтожены, а прочие сильно напуганы. Я спас жизни и души, то, ради чего я делал артефакты. Цена, приемлемая. О том, как мне теперь уравновесить источники и что делать, я раздумывать не стал. Все потом. Первым делом я добрел до палаты патриарха. Хотел убедиться, что с ним все в порядке. На стук он ответил мгновенно, распахнул дверь и отошел назад, впуская меня внутрь. Я невоспитанно присел на кровать, чуть передохнуть, так как тело меня слушалось уже крайне неохотно, а ногу сразу же начал тереться дымок. «Саша», — взволнованно произнес дед, — «все хорошо, Лука Иванович, теперь все хорошо», — сказал я со счастливой улыбкой. Голова вдруг закружилась, и я рухнул на спину. Последнее, что ощутил, это как кут Лукиди запрыгнул мне на грудь, улегся там и громко заурчал, источая тепло. А потом вроде кто-то меня устроил удобнее и накрыл мягким одеялом. И стало действительно все хорошо. Глава 27. Проснулся я от пения птиц, такого заливистого и разноголосого, что сразу становилось понятно, я не в городе. Так поют лишь за городской чертой, среди леса и вне обычного людского шума. Окно было распахнуто, и через него проникали солнечные лучи и легкий ветерок, чуть колыхающий занавески. Луки Ивановича не было, но зато рядом лежал дымок, свернувшись калачиком и прикрывая мордочку хвостом. Я погладил его, услышал ленивое мурчание и поднялся. Прислушался к себе, как ни странно, но после изматывающего вечера чувствовал я себя отлично. Хотя неудивительно, в лечебнице сами стены были пропитаны силой жизни. Бажен Владиславович свой дар использовал, как и я у себя дома. Каждая капля живительной магии помогала в его деле. Пусть с источниками и творилось нечто невообразимое. За ночь они чуть успокоились, но близость ранга словно дразнила дар, требуя скорейшего завершения. Я стоял у открытого окна, наслаждался природой этого места и неторопливо изучал внутренние процессы. Спешки не было, но стоило заняться следующей парой, чтобы вернуть нужное равновесие. Хорошо бы прежде, чем мне снова придется использовать силу теней или света. За спиной скрипнула дверь, и я обернулся. На пороге стоял дед, в его руках был небольшой поднос с чашками. Он приветливо улыбнулся мне. «Доброго утра, Лука Иванович», — ответил я ему не менее лучезарной улыбкой. Дед выглядел помолодевшим лет на 10, а то и больше. Вроде как даже кожа разгладилась, на щеках был здоровый румянец, а глаза его горели живым интересом. Пребывание тут явно пошло ему на пользу. «Доброго утра, Саша!» Патриарх зашел и поставил добычу на низкий столик у окна. Тут же находились удобные глубокие кресла, где мы и разместились. Местный кофе был чертовски хорош, что еще больше улучшило мое настроение. Иногда все, что нужно, это чашечка этого чудесного напитка. Кутлукиди проснулся и перебрался на колени к деду. Похоже, он определенно выбрал себе подопечного. Первое время мы молчали, потягивая кофе. Щебетали птицы, урчал дымок, а издалека доносился шум волн. Хорошо тут было, так умиротворенно и душевно. Но я понял, что все же люблю столичную жизнь, с ее шумом, гомоном людей, брусчатыми мостовыми и гранитными набережными, да даже с суетливыми чайками, вечно орущими в небе. Выбираться на время прекрасно, но и возвращаться тоже было приятно. «Как твое самочувствие?» — прервал я наше молчание. «Замучили меня тут», — ворчливо сообщил дед, вопреки цветущему виду, будто в армию вернулся. «Подъем по расписанию, обед по расписанию, процедуры бесконечные, досуг и тот по расписанию, то музыкальный вечер, то поэтический, никакого уважения к старости, дергают и дергают». Вот только улыбался он при этом так, что ясно было, нравится патриарху. Я сочувственно покивал, тоже не скрывая улыбки. «Прекрасная работа», — вдруг сказал Лука Иванович, сменив тему. «Видел я статуи, на них уже все сходили полюбоваться. Впечатляет. Благодарю. А как Бажен Владиславович?» «В порядке. Отдыхает у себя, по настоянию персонала. Слышал, что им пришлось чуть ли не силой удерживать его в кровати». Судя по всему, раз больше ни о чем не говорили, на этот раз публичности удалось избежать. Вероятно, то самое странное теневое плетение скрыло не только нашествие фантомов, но и произошедшее. Вот и славно. Целителя беспокоить я не стал. Мы прогулялись с патриархом вдоль берега, и я отправился домой. Лука Иванович тоже собирался вскоре вернуться в особняк, но чуть позже. Сначала нужно было получить окончательный диагноз и план дальнейших действий, но в городе я не задержался. Пришла новость о готовности того отрезка железной дороги, что вел от уездного городка Селми к моей деревне. Испытать его я хотел лично, так что я, купив несколько нужных вещей для деревни, отправился в путь. Управляющий вокзалом посодействовал мне в поиске дельных работников, а главное, выделил отличного машиниста на долгий контракт. Колоритный мужчина, внешностью больше напоминающий дровосека, с виду он вручную мог тянуть на себе состав. Но самое главное, что он был магом огня, что давало огромное преимущество в управлении тепловозом. Ну и 20-летний опыт стал несомненным плюсом. Первой поездке на собственном поезде радовался я, как мальчишка. Все время провел в кабине машиниста, наблюдая за его работой. Несколько раз выбирался наружу, обдуваемый ветром и дымом. Так что в Селми я прибыл в весьма растрепанном и немного чумазом виде. Остановка у нас там была короткая, но продуктивная. Я встретился с уездным наместником, Иваном Алексеевичем, и мы обсудили дальнейшие совместные планы. Городок как нельзя лучше подходил для обустройства курорта. Природа этих мест завораживала. До Хейдинсельги поезд шел медленно. Машинист осторожничал, изучая новый путь. Но все обошлось. Работы провели качественно и ни одной проблемы не возникло. Деревня встречала нас празднично. Станцию соорудили наспех, построили недлинную платформу и простой навес от непогоды. Но зато украсили от души, цветами, венками и разноцветными флажками. Да и собрались тут, похоже, все обитатели. Возглавлял их, как обычно, староста. По случаю он надел нарядную косоворотку с расшитым воротом и рукавами. Борода его была аккуратно подстрижена, а из-под штанов сверкали начищенные ботинки, которые ему явно жали, так он морщился от каждого шага. «Александр Лукич», сразу бросился он ко мне, «у нас столько новостей для вас». Отставив местных разглядывать поезд, мы отправились домой к старости. На подходе к калитке раздался протяжный гудок. Ребятня добралась до кабины и машинист их явно порадовал, дав такую возможность. Я улыбнулся, сам по пути не удержался и попросил погудеть. Узнал, что есть два варианта, свисток и тифон, второй мощнее и для нештатных ситуаций, вроде спугнуть гуляющих по рельсам. Дома у старосты ждал накрытый стол и действительно немало новостей. Хороших новостей. Деревня пополнилась новыми жителями. Часть рабочих, присланных Дробыниным, решили переехать с семьями. Так что вовсю кипели работы по этому поводу, обновляли и обустраивали дома. Шахта работала, пусть пока не на полную мощность, но первые мраморные отрезы уже поднимали на поверхность. На острове привели в порядок хозяйственные постройки, расчистили бурьяны и наладили нормальный рабочий быт. К тому же местные скинулись и купили для деревни небольшой грузовик, чтобы ездить в соседние поселения за нужными продуктами и вещами. Так как дорогу привели в нормальное состояние, теперь это стало делать легко. Ну и, пожалуй, самой главной новостью стало то, что все жители единодушно обрадовались изменениям и активно участвовали в любой деятельности. Недовольных не было вообще, несмотря на то, что привычная тихая жизнь прекратилась. Подарков для меня насобирали два огромных ящика. Евдоким Пахомович долго перечислял, что внутри. В общем, результат каждого ремесла или увлечения. Но я и приехал не с пустыми руками. Помимо средств связи, я привез эфирный накопитель-генератор, который был способен самоподзаряжаться. Стоила такая штука дорого, процесс зарядки был не быстрым, но зато это убирало зависимость от постоянных поставок мелких накопителей. Ну и эфирных устройств, помимо телефонов, я тоже привез, от осветительных, обогревающих до прочих бытовых, облегчающих жизнь. Отдельно для управляющего я добыл полезную вещь, амулет с воздушной подушкой, усиленный специально для перемещения тяжелых грузов. Запаса его должно было хватить на месяц, а там я рассчитывал придумать что-то более эффективное. Тот же мост, например, построить. Хотя сначала следовало заняться мостом, ведущим на другую сторону реки. Но и тут я не забыл. Попросил Салминского подобрать специалистов. После того, как мы разобрались с распределением привезенного добра, староста сообщил, что меня ждет хозяин горы. Хейси встретил меня в человеческом виде, но теперь он выглядел не как охотник из прошлого века, а вполне себе современный торговец или даже купец. Добротная кожаная одежда, чистая рубаха и шикарные мягкие сапоги с металлическими носами. Даже нечисть преобразилась вместе с деревней. Смотрю, мастер, пришелся ты по душе местным, сказал он после обмена приветствиями. Все начинания твои поддерживают, и они мне по душе пришлись, признался я. Чудесные люди тут живут. Верно, верно, покивал хозяин горы и хитро прищурился. Сход они устроили и с просьбой пришли ко мне, неожиданный. Я молчаливо ожидал продолжения. Что могли попросить деревенские у нечисти, я понятия не имел. Защитой тот их обеспечивал и без того, в пределах своих способностей. Конечно же, знать я хочу, продолжил Хейси. Не бросишь ли ты их в беде или со скуки? Силы у тебя много, а будет еще больше. Вот только как применять ее будешь, во благо или для себя исключительно? Меня его вопрос немного удивил, но думать над ответом мне было не нужно. Не брошу, раз взялся. Не в моих принципах от ответственности за свои решения уходить, серьезно ответил я. А сила? Мне не сила нужна, а возможности, которые она дает. Для себя, для близких, для людей, что мне дороги, которых я своими считаю, для спокойной жизни, для того, чтобы заниматься любимым делом. Что же, и мир лучше будешь делать, усмехнулся хозяин горы. Мир, теперь я удивился сильнее. Зачем с ним что-то делать? Он не хороший и не плохой, он такой, как хочется. Захочу видеть его хорошим, таким он и будет. Но для этого мир менять не надо. Ну надо же, Хейси тоже изумился. Сколько же ты жизней прожил, мастер, чтобы это понять? Недостаточно, улыбнулся я. Я только в начале пути. Ну тогда выполню я просьбу старосты. Пожалуй, правильно это будет. На горе поднялся ветер, забираясь под одежду и путаясь в волосах. Теплые и наполненные ароматами леса. Хозяин горы принял свой истинный облик каменного гиганта. С треском наклонил голову и пророкотал. С сего дня долина и деревня будут зваться Вознесенскими. Даю свое разрешение. Гора вздрогнула, а нечисть снова превратилась в хитро улыбающегося человека. У меня брови поползли на лоб, но хоть рот не распахнул, сдержался. В конце концов, сказал Хейси, удовлетворенный моей реакцией, никогда не поздно обратно переименовать, ежели подведешь. Благодарю, хозяин горы, поклонился я, пропустив мимо ушей последнее замечание. Ну все, иди, торопливо сказал он, отворачиваясь. Неужели расчувствовался? Смущать его я не стал и удалился. Все вопросы, которых у меня к нему накопилось, я оставил. Такой момент портить не хотел. Формально, переименовать деревню я мог сам, имел на это право. Просто в голову это не приходило, бессмысленное тщеславие. Другое дело, если жители действительно сами того захотели, и покровитель этих мест согласился. Это вызвало только приятные чувства. Напоследок я пошел в дом на холме. Загадочное место встретило меня сырым воздухом, паутиной и тишиной. Никаких скелетов пропавших людей, о невероятном количестве которых гласили здешние легенды. Ни одного признака мятежного духа или магической ловушки. Даже простецкого портала в иной мир. Ничего. Я бродил по пустым комнатам, из которых вынесли абсолютно все, вплоть до обоев. Простукивал стены в поисках тайников. Хотя уже по магическому фону было ясно, это просто дом. Старый, заброшенный и ветхий. Осмелев, забрался в подвал. Но и там меня ждало лишь запустение. Но хотя бы было сухо, построили добротно. Вышел я оттуда знатно перепачканный и разочарованный. Может, время какое особое нужно? Ну там фаза луны, нерест щуки или подобное. Любили раньше зачаровывать по заковыристие. Недаром столько сказок возникло со сложными прохождениями. Идей у меня было немного. Основная – разобрать дом по камушку и таки узнать его секрет. Если тот вообще был. Возможно, следующая подсказка не в доме. Я взглянул на остров, затем обернулся на гору. Все-таки нужно обстоятельно побеседовать с Хейси. Но потом, потому что сейчас главным было хорошенько отпраздновать победу. Загадки ждали сотни лет, подождут еще немного. Празднование отличной работы я отложил на несколько дней. Подготавливался к этому, как запираясь в лаборатории, так и разъезжая по городу по встречам. Мне хотелось порадовать домашних. Пришлось подключить все ресурсы и смекалку. Но в итоге к вечеру праздника я сам светился не меньше, чем жаркое летнее солнце. Погода все эти дни стояла отличная, сад благоухал и разрастался, уже слабо напоминая то жалкое зрелище, которое я увидел, вступив сюда в первый раз. Торжество я назначил ко дню возвращения деда из лечебницы. Вести оттуда были самые наилучшие. Процесс исцеления обещал стать быстрым и успешным. Патриарх мог остаться там, но отказался, желая вернуться домой. Дальше для лечения достаточно было приезжать несколько раз в неделю. Все заботы последних дней растворились, когда наступил вечер праздника. Загорелись фонарики и все собрались в саду, где накрыли шикарный стол. Лучшими деликатесами там были гостинцы из деревни и блюда, приготовленные с ними. Прохор, с помощью Тимофея и Гордея, сотворил чудо и приготовил столько местных и сезонных угощений, что позавидовал бы любой приличный ресторан. Из гостей в этот раз был лишь граф Воронцов. Головин уехал куда-то на сборы, повышать свои военные навыки. Его, похоже, ждало повышение, поэтому друг хоть и выразил сожаление, но по голосу чувствовалось, как он взбудоражен предстоящим. «Прежде чем мы приступим, мне бы хотелось поблагодарить вас всех», — объявил я, когда мы вышли в сад. Первый подарок, конечно же, я вручил главе рода. Тем более, что предмет как раз находился возле стола, прикрытый тканью. Я сбросил ее и дед ахнул. «Не может быть!» Старик резво кинулся вперед и вцепился в тканевую обивку кресла. Что уж там кресло, настоящего произведения искусства, за которым я гонялся на грани законности. Точнее, немного за гранью. Кресло главы рода перешло патриарху от его отца. Вообще этот предмет появился в нашей семье давно. с какими-то легендами про подарок благодарного клиента императорской крови. Я был удивлен, что Лука Иванович его продал, но это словно было признание бессилия из-за моей пропажи и обнищания рода. Поэтому вернуть его для меня было крайне важно. Покупателем был давний знакомый патриарха, страстный ценитель антиквариата. И этот коллекционер категорически не желал расставаться с приобретением. При том, что у него кресло стояло в каком-то дальнем зале, где пылилось и не использовалось. И я его выкрал. Точнее, я заказал копию, наложил на нее добротный морок и анонимно перевел на счет коллекционера соответствующую сумму. Затем попросил новгородского добыть мне семейную реликвию. Мастер воров так фанатично преисполнился благодарностью за Тимофея, что я поручил ему это дело, чтобы как-то закрыть его долг. «Ну как же, Саша, такие траты, разумно ли?» – сдавленно сказал Лука Иванович, но по виду было понятно, кресло ни за что не отдаст. «Деньги нужно тратить не с умом, а с удовольствием», – мудро изрек я. «В конце концов, прочие дела улажены, на жизнь хватит, более чем, а там, будет новый заказ и новый вызов». В этом я был полностью уверен. Патриарх не стал спорить и призадумался над этой простой мыслью. Граф Воронцов же поаплодировал, довольно кивая. И как раз следующий заказ я вручил сенатору. Он немало помогал нашей семье, да и благодаря его связям у меня появились первые заказы. Я хотел порадовать графа. А как порадовать человека, который может построить себе линейный корабль, только дать нечто личное, важное именно для него? И в дело пошли глубокие международные связи главы купеческой гильдии. Не то чтобы вещицу было не достать вообще, но требовались люди, способные провернуть все быстро. «Невероятно!» – воскликнул сенатор, открыв небольшую коробку. Там, на бархатной подушке, лежала самая обычная с виду курительная трубка. Только знаток мог понять, что это за вещь, сделанная мастером с далеких островов, из дерева, растущего лишь там. Мастер изготавливал только несколько трубок в год, причем когда у него было настроение. Согласился он лишь узнав, что это подарок в знак благодарности. Я сумел убедить его. Граф Воронцов поглаживал полированные бока трубки с такой же нежностью, как и Лука Иванович гладил обивку кресла. Прохору достался волшебный кухонный аппарат. В нем сочеталось практически все: гриль, коптильня, мангал, печь и еще какие-то вещи, необходимые для приготовления. Этот агрегат изобрели наши умельцы за Уральскими горами, и пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить их, во-первых, вообще продать его, а потом и доставить в очень короткие сроки. И в этом мне помог мастер Авражский, привлекший к переговорам свою родню оттуда. Слуга прослезился, пожаловался на дым, которого не было, и мечтательно задумался, уже представляя, сколько всего сделает. Глаза его горели жаждой новых достижений. Призракам я вручил артефакты. Воплощение в статуи было ограниченным и пугающим для непосвященных. Поэтому я придумал новый способ им проявляться. Управляемая иллюзия. Ментальная связь позволяла создать морок в любой момент, и тот воспроизводил движения и жесты. Да, физически его не существовало, но духи пришли в восторг. Это было проще, быстрее и совершенно не тратило силы. К тому же для княжны я нашел в императорской академии очень талантливого юношу, изумительно играющего на скрипке, и нанял его в качестве аккомпанемента к вечерним сказкам саду. Тимофей получил уникальный шанс. Я договорился с ректором академии сделать исключение для парня, дать тому возможность поступить на обучение, минуя испытания. Именно это останавливало теневика, и ничего более. Ведь он мог не удержаться, и тогда о его даре узнали бы, несмотря на новую особенность зеркала силы. Я лично поручился за Рыжего, что способности того весьма перспективные. Гордей же стал владельцем артефакта, над которым мне пришлось поломать голову сильнее всего. Что любит мальчишки его возраста? Да практически все. Но этот приютский парнишка был не просто ребенком, а еще и отважным маленьким воином. Поэтому я сделал для него кинжал, растущий вместе с хозяином, меняющий вид в зависимости от намерений. Кинжал мог выглядеть как простой нож, так и как великолепный образчик оружейного искусства. А еще он был напичкан таким количеством магии на все случаи жизни, что позавидовал бы сам император. Даже котята получили подарок – аквариум с рыбками, сделанными из мрамора и оживленными. И котят порадовать, и карпов в пруду уберечь. Кутлукиди тут же начали охоту, довольно мяукая. Я смотрел на совершенно счастливых людей, призраков и котов, и понимал, что все было не зря. Теперь это действительно торжество. Сила дает много возможностей, и распоряжаться ими можно по-разному. Я сейчас был счастлив даже больше их. Александр Лукич, первым опомнился Тимофей. А как же вы? Себя я тоже не обделил. Не переживай, подмигнул ему я. Со стороны улицы прозвучал автомобильный сигнал. Четко ко времени, о котором я распорядился. Лучшим даром для меня была радость близких, но и нечто материальное я для себя приобрел. За воротами стоял сияющий гладкими формами новехонький Лесснер. Внедорожная версия, укрепленная для не самых проходимых мест. На капоте его красовался герб Вознесенских. Не просто в удовольствие, но и для дела. Количество поездок увеличилось, да и деревню навещать я планировал не только на поезде. К тому же репутация рода все же имела значение. Ну и нравился мне этот грозный красавец. Пусть он мощно опустошил банковский счет. Красавца завезли за ворота, все им вдоволь налюбовались и после наконец-то сели за стол. О своих грандиозных планах на постройку второй лаборатории флигеля я пока умолчал. Сам еще не советовался с мастером Емельяновым по предварительной смете. Сад наполнился смехом, звоном бокалов и стонами наслаждения блюдами. Вечер был тягуче неспешным, приятным и уютным. А в середине празднования прибыл еще один гость. Я сам вышел встретить его. Бажен Владиславович приехал на таком же Лесснере, что теперь стоял и у меня. Уважительно взглянул на мою машину и принялся извиняться. «Уж простите меня великодушно, Александр Лукич, что без предупреждения. Возвращался из дворца и решил заехать, чтобы передать вам кое-что. Он протянул мне сверток, внутри которого оказалась поделка из темного дерева в виде символичной звезды. Я сразу ощутил силу жизни, исходящую от нее, да такую, что удивленно приподнял бровь. В одном из путешествий мне эту вещь передал местный маг. Это вроде накопителя, но не имеющий предельного уровня. Скорее всего он, конечно же, есть, но мне пока не удавалось наполнить его до конца. Я хочу, чтобы звезда была у вас, в вашем доме. Чудес она не совершит, но поможет как Луке Ивановичу, так и вам, ваше сиятельство. После того, что вы сделали для нас, целитель умолк, не решаясь сказать вслух о произошедшем. Об особенностях развития универсалов он вряд ли знал, но точно понимал, что я выложился слишком сильно. «Благодарю вас», — искренне ответил я, принимая подарок. «Слава мне как сын», — вдруг сказал он. «Спасибо, что спасли его. Смотреть, как он угасает, было невыносимо. Вот ведь насмешка судьбы. Я никак не мог ему помочь. Спасибо вам», — повторил он. «Я рад, что все сложилось хорошо, и что вы теперь сможете заняться любимым делом без препятствий и лишних хлопот». Со стороны сада раздался взрыв хохота. Целитель взглянул туда и улыбнулся. «Извините, не стану вас больше отрывать. Лишь один короткий вопрос и я уеду. Сможете уделить мне как-нибудь время для обсуждения нового заказа?» Вот уж удивил. Я-то думал, что граф Воронцов снова вспомнит о каком-нибудь знакомом, нуждающемся в интересном артефакте. Я широко улыбнулся. «Конечно же, с удовольствием. А сейчас прошу, присоединяйтесь к нам. Отдохните немного, Бажен Владиславович, и поговорим о вашем деле». Целитель засомневался, но затем по-простому махнул рукой и кивнул. Встретили нового гостя радушно, усадили рядом с сенатором, его давним другом, и они тут же принялись вспоминать лихие времена в академии. К ним подтянулся Тимофей, с интересом слушая о студенческих развлечениях. Ужин продолжился, угощения все не заканчивались, а теплая ночь окутала нас тишиной и стрекотанием кузнечиков. Под ногами носились котята, княжна рассказывала Гордею сказку и тот уже сонно моргал, призраки придумывали рецепты для Прохора и его нового устройства, а я просто отдыхал. Никаких мыслей не было в голове, только блаженство от этого вечера. Завтра будет новый заказ, новый вызов и новые открытия. А сейчас все просто было хорошо, так хорошо, что хотелось обнять весь мир.